Глава вторая. «Вы знаете, что-то мне совсем не хочется с вами разговаривать, тем более о картах», — отвечаю я. «А придется, молодой человек». Из внутреннего кармана пиджака появляется удостоверение, корочка раскрывается и закрывается так быстро, что создается впечатление, что этому трюку товарищ обучался специально. «Федор Михайлович». Слышу я знакомый голос, а потом и вижу, как ко мне подходит уже знакомый мент. Болотин, кажется, его фамилия. «Не ломайте комедию и садитесь в машину. Нам нужно с вами поговорить». Делать нечего. Это приглашение, от которого трудно отказаться. Поэтому я тушу сигарету и ныряю в салон 21-й «Волги». «И о чем же хочет поговорить со мной наша доблестная милиция?» Спрашиваю я, когда машина трогается. Никаких грешков за мной нет, и чувствую я себя спокойно. «Давайте мы лучше приедем на место и поговорим в более спокойной обстановке», — отвечает первый. Как его зовут, я, кстати, так пока и не знаю. Фокус с ксивой не дал толком прочитать ее содержимое. «Воля ваша. Дорога по ночной Ялте занимает у нас не очень много времени, минут 10. Ялтинская прокуратура. Все страньше и страньше, как говорила Алиса». «Виктор Сергеевич, любезный, будь другом и сделай нам кофе», — говорит тот, который пригласил меня. «Время нынче позднее, разговор с товарищем Евстигнеевым нам предстоит долгий». «Да, конечно, Олег Петрович, сейчас». Очевидно, это кабинет Болотина. Никто другой так спокойный со знанием дела не мог орудовать в нем. Следователь подходит к несгораемому шкафу, достает оттуда жестянку с днепропетровским растворимым кофе. К открытию завода по его производству я написал небольшую повесть и хорошо знаю как внешний вид упаковки, так и вкус продукта. Пока что он был неплохим. Вслед за банкой кофе на свет божий появляются стаканы в подстаканниках, электрический чайник и сахарница, внутри которой ожидаемо оказывается кусковой сахар. Не фальшиво белые кубики, а просто советские, желтого цвета, и которые еще вручную надо откалывать от большой головешки. Лет через 30 это будет уже экстримом, но вкус этого сахара я помнил. Он был очень хорош. «Давайте знакомиться еще раз», — говорит незнакомец, пока Болотин возится с кофе. «Меня зовут Олег Петрович Федоров, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР. Снова достаю свои документы, и я изучаю их более подробно. Кто вы такой, я уже знаю. И кто же я, по-вашему?» «Писатель, талантливый карточный игрок и правильный советский человек». «Как-то второй с третьим не сочетается. Вы не находите, Олег Петрович?» «Нет, ничуть. Все зависит от того, из-за чего и для чего вы брали в руки карты. Первый раз, когда вы попались в поле зрения крымской милиции, вы помогли разоблачить банду карточных шулеров. Если бы им попались не вы с товарищем Бубуном, то, скорее всего, какой-то простой советский человек, который поехал в Крым отдыхать, приехал бы в Симферополь без штанов. Плюс еще и наших продажных коллег вывели на чистую воду с вашей помощью. Второй раз вы играли с шулерами, чтобы выручить попавшую в беду девушку, а третий раз, чтобы помочь своему приятелю. Ну и, как вишенка на торте, ваш денежный перевод детскому дому. Так что я уверен, что вы правильный человек и правильно воспримете мою просьбу». «Вот как». «Что ж, слушаю вас очень внимательно», — отвечаю я. В это время как раз подоспел кофе. Я дую на обжигающий горячий напиток, отказываюсь от сахара и, видя, что на столе стоит пепельница, достаю сигареты. «Можно?» — спрашиваю у Болотина, и тот кивает. «Конечно, курите». «Давайте мы вам сначала покажем кое-что», — говорит Федоров и смотрит на Болотина. Тот снова кивает, достает из сейфа несколько толстых папок, и передо мной один за другим появляются снимки. Они сопровождаются монотонными объяснениями Федорова, от которых становится жутко. Жутко не от того, что какие-то ублюдки охотятся на катал. Вовсе нет. Это как раз можно понять. Карточный мир в его советском варианте — это всегда яркий ночной фонарь, на который слетаются далеко не мирные мотыльки, а самые настоящие кровососы. Жутко мне стало от того, с каким хладнокровием убийцы расправлялись с совершенно случайными людьми, вся вина которых заключалась только в том, что они оказались не в том месте и не в то время. Этой жестокостью они мне напомнили легендарную черную кошку братьев Вайнеров. Те тоже резали и стреляли людей почем зря. Рассказ Федорова закончился, и мы втроем пили уже подостывший кофе и в полной тишине курили. Сигарета в руке следователя по особо важным делам обожгла ему пальцы, он скурил ее до фильтра. И Федоров снова заговорил, теперь уже обращаясь ко мне. «Как видите, Федор Михайлович, это звери, а не люди. И нам нужна ваша помощь. Помощь советского человека и мужчины. Мы с уверенностью можем сказать, что эта банда все еще в Ялте. Они слишком мало по сравнению с предыдущими случаями взяли, так что обязательно попробуют еще раз». «Подождите, товарищ Федоров, вы хотите их ловить на живца?» — догадываюсь я. «И им буду я». «Верно. Вы очень точно охарактеризовали свою роль. Именно что ловить на живца». «Вы знаете, товарищ Федоров, я, конечно, очень ценю вашу откровенность и то, как вы меня охарактеризовали, но это для меня слишком. Я простой советский писатель, наверное, и не бесталанный, и даже в какой-то степени смелый, но то, что вы предлагаете, это чересчур. Очень сильно чересчур. Я не готов к подобному, и мне просто страшно. А страх в подобном деле — самый хреновый помощник». «А ты, Федя...» — внезапно Федоров переходит на «ты». «Думаешь, нам во время войны страшно не было? Ты думаешь, это у меня откуда?» Он машет перед моим лицом своей искалеченной рукой. «Я же в разведке служил, начиная с финской и заканчивая Квантуном. Меня и финны под Выборгом резали, и немцы под Могилевым из огнемета жгли. Как ты думаешь, мне в июне 44-го было страшно, когда я с простреленными ногами и сожженной рукой оберштурмфюрер СС к нашим тащил? Из моей группы тогда трое остались. Я, Вася Филинов и Пашка Птицын. Два совсем молодых пацана младше тебя. Думаешь, им не было страшно? Думаешь, у Васи руки не тряслись и губы не белели, когда ему приказал остаться и задержать чуть ли не пехотное отделение? Одному задержать этих сук и дать нам время. Было ему страшно. Еще как было. Вася знал, да и я тоже, что на смерть он идет. Однако он только попросил гранаты ему оставить и запасные магазины к Шмайсеру. И думаешь, мне уже после войны не было страшно ехать к его матери, которая на войне четырех сыновей потеряла, и говорить, что это я приказал ему умереть?» Голос Федорова сорвался, и Болотин подал ему воды. Я молча смотрел, как движется кадык этого уже немолодого мужчины. «И ты сейчас, умный, молодой, здоровый мужик, рассказываешь мне о страхе? О страхе перед кем? Перед кучкой нелюдей, перед выродками, которые убивают тех, кто должен, просто обязан еще жить и жить? Жить, любить детей, растить? Да этих сук давить надо, давить так, чтобы их гнилые кишки лезли через их поганые рты, давить так, чтобы другим неповадно было даже думать о том, чтобы поднять на наших советских людей руку. Ох, а ведь этот Федоров настоящий фанатик, и он все еще воюет. Только враги у него теперь, другие враги другие, отношение к ним все то же. И пускай слова он говорит правильные, и внутри я с ними полностью согласен, все равно такое чувство сейчас, что меня вербуют. Вот все эти разговоры о страхе похожи на детскую разводку на слабо. Как в этой ситуации отказаться? Но за всю свою долгую и непростую жизнь я убедился, если чувствуешь, что на тебя давят, тобой манипулируют, то первым делом надо уйти из-под этого давления. Принимать решения надо с холодной головой. Особенно такие, когда той самой головой рискуешь. «Федор, ты вообще меня слушаешь?» — возмущается важняк. «Простите», — резко вздергиваю голову, словно ненароком задремал. «Слушаю, конечно. Выродки давить надо. Вы меня простите, пожалуйста, Олег Петрович. Я понимаю, что дело важное и безотлагательное, но я двое суток не спал почти. Помогал товарищу Бубуну к регате подготовиться, после на банкете выпил немного. Голова сейчас пустая, как свисток. Я не отказываюсь ни в коем случае, но позвольте мне выспаться сначала, а затем мы бы с вами этот разговор продолжили. Сейчас из меня все равно ничего разумного не добьетесь». Хоть даже в камеру помещайте, только отдохнуть позвольте. «Зачем в камеру?» — хмурится Федоров. «Что вы такое наговариваете, товарищ писатель? Сейчас вас в гостиницу доставят, отдыхайте сколько угодно, а после мы продолжим беседу. После моего эффектного задержания мне пришлось сменить скромный, но уютный флигель на гостиничный номер. Молчаливый водитель довез меня к подъезду, а вид черной «Волги» отбил у дежурной желание отчитать меня за нарушение режима. Ведь приличный советский человек должен возвращаться в гостиницу до 23:00 и никак иначе. Уже утром, приняв душ и тщательно побрившись, я выхожу на улицу, шагаю к кафетерию с открытой верандой под зонтиками и заказываю кофе. Крымский кофе — это отдельный разговор. Если на всей остальной территории необъятной страны этот напиток — дань чуждой, подозрительно похожей на буржуазную моде, то в Крыму он автохтонный, сохранившийся еще со времен турецкого владычества, бесстыдно ароматный и бескомпромиссно крепкий. Когда первый глоток прогоняет из моей головы легкий похмельный туман, я начинаю рассуждать. Если раньше я не верил ни в какую мистику или упругость мироздания, которая раз за разом возвращает меня на путь игрока, то сейчас самое время задуматься об этом всерьез. Меньше чем за сутки я получаю сразу два предложения, которые не дают мне порвать со своим опасным увлечением. И если первое со стороны Юра де Сита я отверг легко, практически не задумываясь, то второе зацепило меня куда серьезнее. И дело даже не в долге каждого советского гражданина помогать правоохранительным органам. Они же мне еще и фотографии показали. Остальных я не знал, а вот адмирала, его помощников, спортсмена и фальшивого баритона, а также длинноносую Жанну узнал сразу. Они явно не были хорошими людьми, но они не заслужили такой смерти. Тут действуют, говоря языком современности, полные отморозки. Те, для кого жизнь — копейка, остановить их благое дело с точки зрения не только закона, но и совести. Так почему же я не ответил согласием сразу? Неужели испугался? Я что, трус? Никто не смеет называть Марти Макфлая трусом. Стоп. Это из истории о другом попаданце. Хотя, как ни крути, характерами мы похожи. Получается, что я покупаю себе спокойную жизнь ценой жизни других людей. Никогда не мог просто отстояться в стороне, когда кто-то другой рядом подвергает себя опасности. Так что товарищи из прокуратуры меня верно просчитали. Настолько, что аж противно. И все же, что меня в этом случае смущает? Да только то, пожалуй, что план — это их, а не мой собственный. Сколько раз в фильмах обыгрывается одна и та же ситуация. Герои, которые выступают в роли подсадной утки, все заверяют наперебой, что его жизнь в полной безопасности, и все вокруг приглядывают за каждым его шагом. Потом героя убивают, и все вокруг размахивают руками и говорят: «Ах-ах-ах, как же так, как же мы облажались». Только мне потом на их запоздалые муки совести будет наплевать. Мне нужен живой Федя Евстигнеев здесь и сейчас. Так что весь их план внедрения в среду может гореть синим пламенем. Пускай они профессионалы, а я дилетант, но мне моя личная дилетантская рубашка ближе к телу. И о собственной безопасности я, уверен, смогу позаботиться надежнее, чем товарищи в погонах. Тем более, что путь внедрения у меня есть. И значительно лучше, чем у официальных каналов. Вариант сильный. Можно сказать, идеальный. Я почти уверен, что та самая «Игра века», поучаствовать в которой Юра меня уламывал, с гарантией привлечет убийц. Я для них стану не просто подсадной уткой, а целым рождественским гусем, фаршированным денежными купюрами. Вот только эту дверку я сам за собой закрыл. Мое «нет» прозвучало весьма серьезно и аргументированно. А вот «да», сказанное на следующее утро, прозвучит, мягко говоря, легковесно. Они ведь могут и по новой меня начать проверять, выяснять, что же за обстоятельства такие появились в моей жизни, что я мнение поменял на 180 градусов. А мне такое пристальное внимание к своей персоне после знакомства со следователем Вожняком совсем ни к чему. Так что может повлиять на мое решение? Что-то такое, что покажется ялтинскому шулеру Юре достойной причиной. Другими словами, зачем простому советскому человеку нужны деньги? Внезапная болезнь и необходимость операции для кого-нибудь из родственников? Так сирота я, а сам здоров как бык. И нет в моем окружении никого, ради чьего здоровья я был бы готов в лепешку расшибиться. Тем более, что медицина сейчас бесплатная. Разве что лекарства могут понадобиться импортные. Но тут опять же проверить легче легкого. Квартира у меня в столице имеется, на зависть многим. Жилищные проблемы решать не надо. Автомобиль какой-нибудь. Новый автозавод в Тольятти буквально в позапрошлом году начал выпуск русифицированного «Фиата 124» под гордым названием «Жигули». На непривычно комфортную машину по-прежнему смотрят, как на диковинку. На средний советский регион таких приходится всего пара-тройка десятков. «Жигули» — это показатель полного жизненного успеха, причем личного, а не служебного. Там по-прежнему свою нишу держат «Волги». Но автомобиль так просто и скоропостижно не купишь. Надо в очереди отстаивать, и этот процесс рискует растянуться на годы. Или какие-то хитрые схемы мутить через комиссионные магазины. Да и опять же, с чего мне в командировке вдруг вынь да положь может понадобиться новый автомобиль? Это я в столице могу переживать по этому поводу. А в командировке, на отдыхе зачем? Нестыковка выходит. Шуба, меха, бриллианты — это уже ближе к теме. Парень я молодой, впечатлительный. Отчего бы мне не влюбиться в местную красавицу так, чтобы без памяти? А моей избраннице при этом не оказаться меркантильной особой, которая не чужда мирских благ и которая будет с перспективного парня деньги тянуть, а мне, соответственно, эти самые деньги понадобятся в больших количествах. Так-так. Я чувствую, что в своих размышлениях нахожусь на верном пути. Решительно встаю и направляюсь на Пушкинский рынок. Место это прекрасно сразу несколькими обстоятельствами. Во-первых, отсюда близко практически до всех ключевых точек города. И до набережной, и до автовокзала, и до Приморского парка, в 2000-й безжалостно застроенного высотками с панорамными апартаментами, а сейчас просторного и цветущего. Во-вторых, тут сходятся маршруты практически всех городских автобусов. Если куда-то нужно уехать, проще всего это сделать отсюда. В-третьих, он не слишком известен приезжим, зато его обожают местные жители. Ялтинцы именуют его не иначе, как «Спартак», по находящемуся поблизости кинотеатру. Если вам нужно приобрести свежих помидоров, душистой зелени, медово-сладких абрикосов, починить ботинки или укоротить штанины брюк, ваш путь лежит на «Спартак». За цветы приходится отвалить целых 10 рублей. Зато за эту сумму я становлюсь обладателем 7 прекрасных темно-бордовых роз. «Ни один девушка не устоит», — комментирует мою покупку горбоносый продавец. В здании филармонии мой букет срабатывает лучше любого пропуска. Внутри пахнет пылью, побелкой и старым деревом. Почему-то именно такой запах всегда стоит в театрах, дворцах культуры и домах пионеров. В детстве мне казалось, что именно так пахнет искусство. В коридорах филармонии полно детворы. Очевидно, закончился какой-то утренний спектакль. Хотя нет, не закончился, выходить никто не собирается, вероятно, антракт. Без всякого почтения открываю дверь с табличкой «Не входите» для персонала и шагаю за кулисы. Пришел я, откровенно говоря, на удачу. Считаю, что отрицательный результат — это тоже результат. Меня с букетом увидят, к расспросам прислушаются, а после пойдут гулять слухи, которые мне только на руку. Но мне везет. Между сценой и гримерками, как оголтелые, носятся барышни в желтых трико и такого же цвета жестких юбках, похожих на балетные пачки, с кокетливыми красными косынками на голове. Проявив немного фантазии, я признаю в них цыплят. Мужчина с тонкими усиками в тирольской шляпе и костюме с преобладанием рыжих тонов курит возле закрытого занавеса, украдкой выдувая дым за кулису. «Не подскажете, Бельскую, как найти?» — подхожу я к нему. Он с любопытством заглядывает в мой букет и молча тыщет в сторону гримерки. Захожу туда. Аллочка сидит в одном из кресел, на которых цыплятам, словно на конвейере, поправляют кучерявые белые парички. «Евстигнеев», — удивляется Аллочка, — «ты что, обалдел? Мне через 2 минуты на сцену». «Алла», — говорю я, становясь на одно колено. Шум в гримерке волшебным образом затихает, абсолютно все взгляды устремляются на нас. Пухлая женщина, вероятно, костюмерша, то ли с испугу, то ли от нетерпения, щелкает ножницами, на нее сердито шикают. «Алла, — говорю я в наступившей тишине, — я прошу твоей руки и сердца, будь моей женой. — Евстигнеев, ты что, пьян? — обалдевает она. Я склоняюсь к девушке, целую ее в щеку и, наклоняясь к уху, шепчу. — Радуйся, дура, это все по плану.